Хаотические миры. В хаотических мирах нет никакого порядка, события непредсказуемы. Обитатели подвергаются постоянным опасностям и гибнут в огромном количестве. Хаос вообще несовместим с совершенством. Существование в хаотическом мире чрезвычайно мучительно для обитателей. Их попытки хоть как-то наладить свою жизнь повсеместно терпят фиаско. Причем, чем больше хаотичности в мире, тем больше страдают его обитатели. В таких мирах постоянно то там, то тут бушуют ураганы, разгораются войны между обитателями. Живут они на планетах, представляющих из себя огненные шары, покрытые тонкой корой горных пород. Извержения вулканов, падение метеоритов постоянно угрожают их обитателям. Ну и, конечно, в таком мире должна присутствовать энтропия как основное условие базисного разрушения всего.